Александр Бушков. «Непристойный танец». Роман. «Красноярск. Бонус». Москва. Олма Пресс. 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Революция как Сатурн, она пожирает собственных детей. Верньо, деятель французской революции, гильотинирован. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Сталин. Роман частично основан на реальных событиях, хотя некоторые имена изменены. Александр Бушков. Пролог. Увертюра к долгому танцу. «Это не тот дворник», — сказал вдруг Прокопий тихо и убежденно. «Не всегдашний, а новый какой-то. Не оглядывайся». Он стиснул сильными пальцами руку Сабинина, словно кузнечными клещами защемил. «Да и не думал я оглядываться», — недовольно сказал Сабинин, морщась. «Прими руку, больно же». «Ха-ха, то-то», — хохотнул спутник, разжимая пальцы клещи. «Пролетарская заквасочка себя оказывает. Осталась сила». И мгновенно стал серьезным. «Не тот дворник. Старый был татарин моих годов, а этот совсем молодой, вылитый ярославский половой. Кудерышки льняные, курносый, веснушками всего закидало. Двух таких разных ни за что не припутаешь». Они чинно, неспешно шагали в прежнем направлении. За спиной не утихало ленивое шарканье метлы по сухому тротуару. «Я и внимания не обратил», — серьезно сказал Сабинин. «Все они, по-моему, на одно лицо. Фартук да бляха». «Так ты ж им в лица и не смотрел никогда, милый», — сказал Прокопий, — «в прежней своей жизни. Дворянчиком да офицерчиком мимо черной кости променадствовал». «Уймись», — поморщился Сабинин, — «нашел о чем вспоминать, господин пролетарий. В прежней жизни. Нет больше никакой прежней жизни. И висеть нам с вами, милсдарь, если оплошаем на одной перекладинке, совершенно по-братски. М? Типун тебе!» — зло фыркнул спутник. «Аль неправдочку глаголю, милай?» «Правду», — нехотя признался Прокопий. «И все равно типун тебе. Не ягози словесно. Плохая примета. Такой вот кураж подпускать на серьезном деле. Или это у тебя от напряжения нервов?» «Пожалуй», — сказал Сабинин. «Понятно, это бывает». «Не передумал?» «Да куда уж, далеко зашло». «Не тот дворник», — сказал Прокопий без особой связи с предыдущим. «Я за неделю к прежнему, к князю, присмотрелся как к собственному, давно разношенному штиблету. Но не в том даже дело. Подметать он не умеет. Совершенно. Метлой шаркает на бум Лазаря, как первый раз в руки взял. А подмести толковую улицу — это, брат, ремесло. Я в Нижнем 2 месяца подвязался самым, что ни на есть, натуральным дворником с надежным паспортом. Ну, выпал такой оборот. Охранка обложила, забился в нору переждать, пока собаки утогомонятся. Не умеет он мести. И опять-таки не в том дело. Когда проходили мимо, одеколоном от него шибануло явственно. И бриллиантином для волос. Несовместимые с дворником запахи. «Ты к нему не только присматривался, но еще и принюхивался?» — хмыкнул Сабинин. «Не ягози. Жизнь научит не то, что к дворнику принюхиваться, к Трезоркиной конуре. Ты, голубь, под петлей гуляешь всего-то 3 месяца, а я 3-й год. К осени 3 полных годочка и стукнет. 3 календаря истрепал. И не пойман до сих пор отнюдь не из-за дурацкого везения. Нет, исключительно благодаря навыкам. Так что ты уж чутью моему доверяй и насмешек не строй. Я и не строю, — серьезно сказал Сабинин. Но мало ли какое объяснение можно подыскать. Ну почему непременно филер?